Глава 12. Патриарх рода Ли. Эти уроды издевались над Янь Лин. Я не мог поступить по-другому. Это мой кодекс мужчины. Мы с Лиангом устроились на заднем сиденье автомобиля, мчащегося по трассе. У Лианга была обожжена правая рука. Распух нос и наливался синяк на левой стороне лица. Парень переоделся в чистые штаны и футболку, но от него все равно на весь салон разило кровью молниеносного ястреба. И ведущий машину Делун не стеснялся выражать свое недовольство. Морщился и фыркал едва ли не каждую секунду. Но Лианг не замечал этого. Он праведно гневался, грязно ругаясь и кляня офицеров. Когда Лианг продал мясо, перья, шишки, в общем, все, что вынес из изначального мира, с ним захотел побеседовать старший офицер. Но по дороге Лианг случайно услышал разговор солдат, которые смеялись над Янь Лин. Он возмутился и устроил драку, использовал толчок и завалил стену казармы. Но, к счастью, никто не пострадал. Солдаты поймали Лианга и избивали его, пока не подошли мы с Делуном. Упоминание рода Ли вразумило солдат, и они отпустили Лианга. Делун договорился со старшим офицером. Мы покрыли ущерб и выплатили премию солдатам, которые участвовали в драке, и нас отпустили. «Ты понимаешь, что тебя могли посадить? Ты атаковал солдат своей способностью. Тебя могли упрятать за решетку до конца жизни». Я хмуро посмотрел на Лианга. Наивность этого парня поражает. Даже я не осмелился бы учинить драку в штабе армии, несмотря на то, что я член трех могущественных родов – Ли, Вавилонских и Уральских. «Слушай, ну прости», – пробормотал Лианг. «Мой кодекс мужчины не позволил мне промолчать. Но почему толчок такой слабый? Я даже ранить никого не смог». «И слава духам Думисы!» – буркнул я. «Мне надо повысить частоту ДНК. У меня всего 1%. Я самый слабый вольвер в мире, да еще и с самой дурацкой способностью». Лианг окончательно скис. Я проигнорировал его бормотание. Мы с Делуном встретились взглядами в зеркале заднего вида. Пусть род Ли думает, что Лианг слаб. Так на него не будут наседать. А я и вовсе не вольвер. Надеюсь, из-за нашей мнимой слабости беседа с патриархом закончится быстро. На самом деле у Лианга полезная способность. У 40% гравитосов гравитации базовый навык прыжок. Он позволяет создавать во время прыжка подобие невесомости, и эвольвер на несколько секунд буквально летит. Но в боевом плане эта способность бесполезна, разве что поможет быстро сбежать с поля боя. Более редкие способности – это притяжение и толчок. Шанс их появления 20% у каждой. Не сказать, что они сверхмощные, но в бою их использовать можно. Спустя 2 часа Делун остановился у высоких деревянных ворот. Там нас встретили слуги, парень и девушка лет 20, которые вели себя очень вежливо, но то и дело кидали взгляды на открытое запястье Лианга с оранжевой татуировкой. Чужое внимание вернуло тому веру в себя, и он повеселел. «Слушай, а ты тоже в таком месте живешь? Тут же поместится целая деревня». Мы уже миновали ворота и шагали по живописному зеленому парку. Аккуратные дорожки, многочисленные цветы, разноцветные бабочки, кустики и деревца. Впереди возвышался холм, с которого падал водопад. На холме был возведен величественный особняк в азиатском стиле, построенный из темного дерева. Пейзаж был очень гармоничным, вызывал искреннее восхищение и умиротворял. «Нет, я живу в коттедже», — коротко ответил я. «Хорошо тебе», — с завистью протянул Лианг. «Но я тоже живу в коттедже, просто в воображаемом». Я скосил на него глаза, но ничего не ответил. «Это удобно», — продолжил Лианг. «Каждый человек, даже самый бедный, может жить в коттедже. Какая разница, что он не настоящий? Главное, что коттедж». Шум водопада усилился. Мы вышли к кристально чистому озеру. На его берегу стояла зеленая беседка. В ней сидел старик в просторном белом халате и играл сам с собой в го. «Господин желает поговорить с вами, Владислав», — обратилась ко мне служанка. Она была низенькой, мне по плечо, с большими черными глазами и короткими до ключиц волосами. «А я», — Лианг ткнул себя в грудь, — «вы подождите тут». Я направился к беседке. Патриарха рода Ли, Зихао Ли, я узнал сразу. Старик с белыми, как снег на горных вершинах, волосами, не спадающими ему на спину и грудь. Усов нет, но на подбородке короткая бородка, такая же белоснежная. Несмотря на возраст, Зихао было 93 года, старик выглядел свежо. На вид ему можно было дать лет 50-60, не больше. «Владислав», — Зихао перевел взгляд на меня, когда я подошел к беседке. Его белые глаза безмятежно и безэмоционально смотрели мне в лицо. «Патриарх», — я поклонился. У Зихао Ли легендарная история становления. Он родился седьмым сыном бывшего патриарха Ли от наложницы. Альбинос со слабым здоровьем, никто и не думал, что он чего-то сможет добиться в жизни. Но сейчас Зихао Ли сидит на территории своего особняка, мирно играет в го, в то время как все его братья и сестры мертвы. «Садись, Владислав, сыграй со мной». Я послушался. В прошлой жизни он сделал все, чтобы спасти род, но проиграл, не справился. Зихао убрал все камни с доски и приглашающе махнул мне рукой. Я взял черный камень и положил его на доску. «Владислав», — миролюбиво начал Зихао, — «я знаю, что ты 10 лет прожил в Руси, поэтому буду с тобой говорить так, как привыкли твои родственники. Прямо и открыто». Зихао сделал паузу перед словами «твои родственники» специально. Будь я обычным 16-летним парнем, то ничего и не понял бы. Именно на это и рассчитывал Зихао. Он не пытался донести до меня скрытый смысл. Скорее делал это по привычке, развлекая себя. На самом же деле вместо «твои родственники» он хотел сказать «варвары». В азиатском содружестве всех европеоидов считают варварами. Хуже отношение только к чернокожим, как к подвиду человека, а не полноценным людям. Национализм и вера в свою исключительность культивируются во всем азиатском содружестве, но особенно заметно это в таких крупных городах, как Пекин. Азиаты не любят тех, кто отличается от них, и осознание этого вызывает еще большее уважение к Зихао, ведь он, будучи альбиносом, смог стать главой рода. «Я ценю вашу открытость», — сделав вид, что ничего не заметил, произнес я. «Владислав», — Зихао положил очередной белый камень на доску, — «ты не эвольвер, но командуешь группой эвольверов. Как ты такого добился?» «Я из рода Ли, и я умен. Этого достаточно, чтобы ко мне прислушивались», — спокойно ответил я, положив свой камень справа от камня старика. «Но почему ты не стал эвольвером? Ты мог забрать жидкое ядро той птицы, но отдал ее Джао. Я ценю твой поступок и сделаю все возможное, чтобы вытащить твоего отца. Но ответь, зачем?» Зихао медленно опустил камень на доску. «Потому что я не хочу быть заурядным эвольвером, одним из многих», — я усмехнулся и сделал свой ход. «Мне этого мало, патриарх. Я помогу группе стать сильнее, и мы убьем могущественного монстра. Уверен, что его жидкое ядро гораздо ценнее обычного». Я гордо улыбался, но внутренне оставался совершенно спокойным. Если бы я приложил усилия, то смог бы играть в го на равных со стариком, но зачем? Я осознанно шел в его западню, показывая себя самоуверенным и высокомерным юнцом. И мои слова подтверждали то, что я демонстрировал во время игры. Мне мало стать обычным эвольвером, я хочу большего. Такое объяснение выглядит вполне логичным, тем более, что это чистейшая правда. Только вот мною движут не юношеская самоуверенность и не вера в свою гениальность. Я делаю все с полным осознанием происходящего. «Владислав, послушай совет старика, стань эвольвером как можно скорее», — с полной серьезностью сказал Зихао. «Ситуация в мире очень нестабильная. Твоего отца ранили умышленно, чтобы укусить наш род. Это произошло не только с ним. Род Хуан набирает силы, и нам как никогда нужны эвольверы, особенно слабые. И если сможешь собрать свою группу на территории рода Ли, ты окажешь нам неоценимую помощь». «Вы же знаете, что это невозможно», — кисло улыбнулся я. «Особенно это касается Нацука, она же из рода Исида, да и дед Мирославу не отпустит». «Ты помог Джао, я надеюсь, что ты возьмешь ее в группу и поможешь ей стать сильнее. Она заслуживает помощи больше, чем эвольверы из других стран». «Да, я возьму ее в группу». «Когда ты собираешься стать эвольвером?» Зихао остро посмотрел на меня. «Не знаю, постараюсь как можно скорее». «Через неделю, 23 мая, род Ван проведет встречу родов. И я очень надеюсь, что ты успеешь к этой дате стать эвольвером и посетишь встречу с родом Ли». Зихао положил камень на доску и усмехнулся. Я изменился в лице. Старик неспешно убрал два моих камня, которые оказались в окружении, и полностью поломал всю мою стратегию. «Сдаюсь», — я склонил голову. «Неплохо играешь», — довольно кивнул Зихао. «Для своего возраста ты достаточно умен и гибок, но слишком самоуверен и невнимателен. Благодарю за наставление. Можешь идти. С твоим другом я встречаться не буду. Делун рассказал мне, что произошло в штабе. Он повел себя очень несдержанно и даже глупо. Надеюсь, ты подумаешь над моими словами. Стань вольвером, Владислав. Не позволяй своей гордости командовать собой». «Да, я вас услышал». Я встал, поклонился и вышел из беседки. Слуги ждали меня на прежнем месте. Рядом с ними переминался с ноги на ногу Илианг. «Слушай, они вообще деревянные», — пожаловался он. «Я им рассказал о том, как мы вожака грохнули, а они даже бровью не повели». «Им очень интересно, поверь», — успокоил я. «Но им нельзя говорить с посетителями на посторонние темы. Поэтому не отвлекай ребят от работы». Служанка с благодарностью на меня посмотрела. «Вот как», — Лианг почесал затылок. «Слушай, поехали к Яньлин. Ты знаешь, в какой она больнице лежит?» «Завтра поедем», — чуть подумав, решил я. «А сегодня ты сам сходи в больницу. Ты же продал все, что вытащил?» «А, точно!» — лицо Лианга прояснилось. «Из-за драки у меня совсем это вылетело из головы. Мне перевели 120 тысяч юаней, представляешь? 120 тысяч! Я сегодня же перееду в другую квартиру, побольше, с двумя комнатами и ванной. У меня никогда не было ванной, только старый душ. 120 тысяч!» Оставшуюся дорогу он рассуждал, на что потратит деньги. Делун высадил нас у моего дома и уехал. Приставив к Лиангу слугу, я отправил его в освоясь. От его болтовни у меня разболелась голова. Когда он наконец-то уехал, я зашел в коттедж. Снял обувь, прошел в гостиную, где встретил Мэйли. Одетая в бежевую спортивную форму, плотно облегающую ее точеную миниатюрную фигурку, Мэйли сидела за чайным столиком, крутила в руках пиалу с чаем и смотрела на меня. Ее истинно черные волосы блестели под светом люстры. Слуг в комнате не было. «Поздравляю», — сестра улыбнулась. «С чем?» — я опустился рядом с ней и потянулся за пиалой и чайником. «О твоей группе по всей сети говорят. Убили вожака за минуту, как птенца». В голосе Мэйли сквозила откровенная зависть. «Слухи преувеличены», — я пригубил чай. «Мне одно интересно», — Мэйли опустила взгляд. Покачивая пиалу, она смотрела, как чай волнами омывает фарфоровые стенки. «Что?» — уточнил я, когда пауза затянулась. «Почему синдикат Дельты?» — Мэйли поставила пиалу на стол и подняла взгляд на меня. «Что?» — не понял я. «Название вашей группы — синдикат Дельты. Почему?» «Нашу группу называют синдикат Дельты?» «Да, ты Дельта, а группа твоя — синдикат. Имена известны. Владислав, Мирослава, Думиса, Нацука, Лианг и Джао. В порядке силы, от самого сильного к самому слабому. В речате даже появились фанчаты синдиката Дельты». «Ну, синдикат Дельты», — я покатал слово на языке, — «звучит неплохо». «То есть ты даже не знал, как твоя группа называется?» «Нет, Лианг хотел назваться баскетболистами, и я думал, именно так нас и будут называть». «Лучше уж синдикат. Кстати, почему я не знаю, что под одной крышей со мной живет сильнейший ивольвер, который одним ударом может прикончить вожака?» «Потому что это неправда». Мэйли смотрела на меня с прищуром, поджав губы. Я закатал рукав и показал ей тусклую татуировку. «Видишь, я даже не ивольвер. Как твои тренировки?» «Но почему?» – удивилась Мэйли. «Зачем ты отдал жидкое ядро этой Джао? Ты вообще знаешь, что наши семьи были не в ладах?» Она пообещала помочь отцу. «Отцу?» — голос Мэйли дрогнул. «Я говорила с ним вчера, он чем-то встревожен. Рады Ван Ян и Чень обвиняют его в смерти своих членов, у него проблемы». Мэйли побледнела. «Не бойся, Джао и Патриарх помогут ему, не зря же я отдал жидкое ядро вожака». Мэйли кивнула. «Я хочу войти в изначальный мир, от этих тренировок толк будет не скоро, с фамилией Ли мне помогут». «Рано, потерпи еще немного, 2 недели сможешь?» Я внимательно посмотрел в ее глаза. «К тому времени в изначальном мире станет безопаснее». Та не выдержала и отвела взгляд, закусила губу и словно через силу кивнула. 2 недели. «Да, Мы несколько минут пили чай в тишине. Раздались шаги, и в гостиную вошла Мэйфин, одетая в легкую ночную сорочку с бокалом вина в руке. Она пьяными глазами оглядела гостиную и уставилась на меня. «Не сдох?» — она поморщилась. «Мама!» — Мэйли вскочила. «Молчать!» — взвизгнула Мэйфин, ее лицо уродливо искривилось. «Как ты смеешь кричать на мать? И не смей сидеть с этим выродком!» Мэйфин плеснула вином в мою сторону, но до меня не долетело ни капли. Лишь алая лужа расплылась у ее ног. «Мама, ты пьяна!» — Мэйли сжала кулаки, ее лицо побледнело. «Доволен?» — Мэйфин с ненавистью посмотрела на меня. «Доволен, что разрушил нашу семью? Ты этого хотел, да? Вместе со своей шлюхой-матерью!» Звон разбитого стекла заставил мачеху замолчать. Я столкнул пиалу на пол. «Мэйли», — я говорил, сухо глядя в глаза своей мачехе, «если такое повторится, твоя мать покинет этот дом, вернется в род Чоу, и отец не сможет ее вернуть». Я спокойно проговаривал каждое слово, не отводя взгляда. Мэйфин открывала и закрывала рот, не осмеливаясь ответить. Затем резко опустилась на пол, ее сорочка задралась и перекрутилась, частично обнажая ее грудь и бедра. Из глаз Мэйфин потекли слезы, она зарыдала. «Мама, ты пьяна!» Мэйли быстро подошла к ней, подхватила под руку и вывела из гостиной. Я допил чай и пошел в комнату слуг, хочу проведать Люду. Но, как оказалось, девочке вчера стало плохо, и доктор назначил ей постельный режим. Поэтому я не стал ее беспокоить и до самого вечера сидел в сети. Проверял новости, сравнивал события прошлой жизни и этой, анализировал. Читал всякие небылицы о синдикате. Наша группа уже прославилась, не уступая в известности клоунам. Теперь вокруг нас ходило множество слухов. Например, целая группа людей уверенно убеждала общественность, что я, Владислав Ли, владею навыком убивать взглядом. Я сразу заподозрил, что подобную чушь придумал род Ли. Им это выгоднее всего. На следующий день, рано утром, я поехал за Лиангом. Он так и не успел перебраться в новую квартиру. Это оказалось сложнее, дороже и дольше, чем он представлял. «Ты вылечил свои раны?» – первым делом спросил я, когда он плюхнулся на заднее сиденье автомобиля рядом со мной. «Да, я же говорил, что это мелочь. Так, пара глубоких порезов, но с моими деньгами я легко от них избавился». Лианг был одет в рубашку, джинсы и кроссовки, все новое и брендовое. Он тщательно подготовился к встрече с Янь Лин, надушился и сходил к парикмахеру, выбрил волосы по бокам и опустил на лоб короткую челку. Зачем-то купил себе два золотых кольца с драгоценными камнями на средние пальцы. Нацепил новые часы, тоже брендовые. «Ты все деньги спустил на одежду?» – я хмыкнул, оглядев его. «Нет, конечно. Я сходил в больницу, купил маме новые дорогие лекарства. И деньги закончились, на переезд не хватило. Но ничего страшного, я еще успею заработать». Лианг уверенно развалился на сиденье, закинув ногу на ногу. «Слышал про синдикат Дельты?» – он криво усмехнулся. «Почему они выбрали название Нацука? Почему не мое? Красные буйволы и баскетболисты явно круче, чем синдикат, а баскетболист круче Дельты. Что за дурацкое имя вообще? Даже Думиса и Мирослава лучше придумали, вечные или банкиры. Джао тоже неплохо постаралась, ее глобалисты звучат круто. Но не синдикат же. У меня дернулся глаз. Не стоило доверять им название группы. Я ошибся. Я попытался донести истину до людей, но никто меня не слушает. Я говорю, мы баскетболисты. Это же я, Лианг, один из синдиката. Мне лучше знать, как называется синдикат. Тьфу, то есть не синдикат. Мне лучше знать, что мы баскетболисты. Но мне никто не верит. Я там сцепился с одним типом. У него ник тупой, Гонконг. Этот кретин уверенно говорил, что на самом деле Лианг самый слабый в синдикате и что Джао его порвет, потому что она жидкое ядро у вожака забрала. Я ему говорю, ты совсем тупой? У Джао белая татуировка, белая. Она атомос синтеза кретин. А он, да даже атомос синтеза сильнее Лианга. Я отвернулся к окну, мысленно вздыхая. Этот парень невыносим, у него не язык, а дрель. Мы быстро доехали до больницы, где лежала Янь Лин. Адрес я узнал в сети, его не составило труда найти. Но Лианг, когда автомобиль уже остановился, потребовал заехать сперва в магазин с цветами. И нам пришлось потратить на это еще минут 40. Пока Лианг выбирал букет для своей ненаглядной, Я в соседнем отделе купил мягкую игрушку, большую белую обезьянку. Мне она показалась забавной. Поступок Лианга напомнил мне, что люди любят подарки, особенно девушки и дети. Вот я и решил что-нибудь захватить для Люды. «Слушай, как тебе?» — Лианг сунул мне в лицо горшок с расцветшим кактусом, когда мы сели в машину. Я отпрянул, едва не уколовшись. «Ой, ну красиво же! Знаешь, подарок со значением. Типа она как кактус, такая же опасная, но красивая. Она же ядерный атомос, она правда опасная. А ты зачем купил обезьяну, тоже подарить хочешь?» «Нет», — буркнул я. «Ты для себя?» — Лианг с любопытством посмотрел на меня. «Нет, я понимаю, сам в твои годы любил машинки игрушечные покупать, а ты обезьян». «Это не себе», — перебил я, — «ребенку». «У тебя есть ребенок?» — изумился Лианг. «Нет, мы скоро приедем», — повысил я голос. «Минут 15, господин», — отозвался водитель. «Слушай, хочешь потрогать кактус?» «Нет». Наконец водитель доехал до больницы, и я с облегчением вышел из автомобиля. Лианг со своим кактусом подбежал ко мне. «Слушай, что за крики, слышишь?» Я поднял голову, там кто-то громко просил кого-то не действовать необдуманно, и увидел, как девушка свесилась из открытого окна. Волосы спадали на ее лицо, поэтому я не мог его рассмотреть. Правая рука привязана к телу. «Яньлин!» — вдруг крикнул Лианг. Он поставил горшок с кактусом на землю и рванул к окну. В этот момент девушка вытолкнула себя левой рукой и правым локтем, и ее тело полетело вниз.